философские споры вокруг принципа единства материи и движения. История философии и науки знает немало концепций, в которых материя и движение рассматривались не в их сущностном единстве, а в качестве двух самостоятельных и обособленных субстанций. Этот вопрос имеет принципиальный мировоззренческий смысл, ведь материя в таком случае рассматривалась как некое пассивное, костное начало, лишенное внутренней активности. Безусловно, при таком понимании, для того, чтобы привести эту мертвую костную материю в движение, требовался божественный первотолчок. В науках, искавших механические принципы возникновения и существования явлений, это учение приняло форму представлений о скрытых силах: перводвигатель, форма, Бог, жизненный порыв, дух и тому подобное. В наше время значительно более влиятельными оказались те концепции, рассматривающие материю обособленно от движения, которые возникли не как следствие идеалистической позиции своих авторов, а как результат развития самого естествознания. Наиболее влиятельной оказалась концепция энергетизма, который фактически уже полностью преодолен современной наукой, однако порой его рецидивы еще встречаются. Возможность рассмотрения движения как обособленного от материи начала мира основывалась в энергетизме на том, что естественно-научное понятие энергии как общей меры движения позволяло описывать с единой точки зрения многие физические процессы, которые ранее считались совершенно различными и несводимыми друг к другу. Энергия стала мыслиться как общий знаменатель всех процессов природы. И потому многие физики сочли, что нет надобности рассматривать конкретные механизмы различных физических процессов, если все они могут быть схвачены понятием энергии. Энергия с этой точки зрения суть единственная объективная субстанция, а материя лишь вторичное и случайное ее следствие. Бергсон, например, считал, что изменчивость движения вовсе не предполагает изменяющегося предмета. Она давлеет самой себе, она и есть сама вещь. Есть изменение, но нет меняющихся вещей. Изменчивость не нуждается в подпорке. Движение не предполагает собою движущегося тела. Бергсон, собрание сочинений, Санкт-Петербург, 1900 год, том 4, страницы 22-23. Это явная абсолютизация движения. Изменчивость и есть сама субстанция мира. О том же говорили и некоторые физики начала века. Так немецкий ученый Оствальд заявлял, будто в мире существует лишь энергия. Что почувствует некий субъект, если его ударят палкой? Палку или энергию? Только энергию, считал Оствальд. И всюду, где люди привыкли осязать и видеть материю, они по Оствальду осязают и видят лишь чистую энергию. Процессы, протекающие между энергиями, являются благодаря нашему сознанию в виде физических явлений. Открытие закона сохранения и превращения энергии и успехи термодинамики дали повод к настойчивому возрождению попыток превратить чистую энергию в абсолют, конечное содержание всего, что вообще существует. Но чистая энергия всего лишь абстракция. Энергия – это одна из характеристик интенсивности взаимодействия материальных объектов. Это движение, которое также невозможно без материального носителя, как мысль без мыслящего мозга или синева без того, что сине. В ходе научного познания нередко приходится выделять лишь энергетическую сторону процессов, отвлекаясь от их носителя. Это правомерная абстракция. Пока реальная структура элементарных частиц неизвестна, вообще ограничивается лишь энергетическим описанием процессов взаимных превращений частиц. Мах, например, считал, что признание реального существования атомов аналогично средневековому шабашу ведьм, так как за математическими уравнениями не стоит будто бы ничего, кроме энергии. Оствальд, соглашавшийся с ним, вынужден был впоследствии, когда реальное существование атома было неопровержимо доказано, отказаться от энергетической версии. Стоит особо отметить, что энергетисты начала века не считали себя идеалистами, ибо энергия, по их мнению, как некая первосубстанция, снимала противопоставление материи и духа. Однако абсолютизация данного приема ведет к тому, что энергия трактуется подчас в качестве неуничтожимой, устойчивой субстанции, из которой как бы приготовляются элементарные частицы. Иногда фотоны отождествляют с чистой энергией. Открытие светового давления показало, что фотоны — это не только волна, но и мельчайшие сгустки материи, обладающие не только энергией, но и массой. С этого момента энергетизм фактически прекратил свое существование. Но в духе остаточного энергетизма иногда толковали и закон, связывающий массу и энергию материальных объектов. Е равно МЦ квадрат, где энергия Е равна произведению массы М на квадрат скорости света С. Ошибочно отождествив массу с материей, некоторые физики полагали, что материя будто бы может полностью превращаться в сгусток чистой энергии. Но масса, мера таких свойств материи, как энергия и гравитация, а энергия – мера движения. Ни чистой энергии без массы, ни массы без энергии в природе не существует. Так сторонники идеи полного превращения массы в энергию часто приводит пример превращения электрона и позитрона в электромагнитное поле. При этом, однако, упускается из виду, что как электрон и позитрон не являются чистой безэнергийной массой, так и электромагнитное поле не есть чистая энергия. Поле имеет свою массу, выражаемую в понятии квантов поля. Таким образом, согласно этому закону, любой объект действительности обладает массой и энергией, покоем и движением, находящимися в определенной зависимости друг от друга.